Глава третья. Я заехала домой, переоделась и привела себя в порядок. Затем, вместо того, чтобы подготовиться хотя бы в общем к встрече с неведомым мне пока председателем ТОО «Изюм», я под сигарету погрузилась в размышления о везении и случайностях. Логическим завершением этих умствований стали гадальные кости, средство, к которому я прибегаю в ответственных моментах своего существования. Когда требуется принимать решения, влияющие на мои действия в ближайшее время. Я не утверждаю, что открыла в гадальных костях универсального оракула, дающего надежные рекомендации для любых жизненных ситуаций. Напротив, человеку, лишенному способности активно пользоваться собственным умом, когда это необходимо, я не советовала бы заниматься гаданием вообще, в любой его форме. Но в условиях, когда принятие решения связано с осознанием его ответственности, даже самый деятельный ум приходит в состояние легкого ступора и начинаются колебания. Порождаемая ими нерешительность мешает жить. Гадание в этом случае помогает выбрать вариант поведения, наиболее подходящий к случаю. Из замшевого мешочка выкатились на ладонь три костяных, 12-гранника с числами на каждой плоскости. Количество возможных числовых сочетаний при гадании на костях очень велико, но я помню значение большинства из них. Практика. 8 плюс 18 плюс 25. Помогая блуждающим в лабиринте неудач, вы закладываете основы своих будущих успехов. Вот так емко. Здесь и совет, и оценка. И возможное вознаграждение – все сразу. И разве можно утверждать, что это не относится к случившемуся с Верой Филипповой? Если и были у меня сомнения относительно помощи ей, в конце концов, за это мне никто не заплатит. У меня задача иная. То сейчас от них не осталось следа. В первом приближении вознаграждения мне будет ее благодарное расположение. А это, имея в виду возможность того, что касса покойного Аркадия находится в ее руках. Не так уж мало.